Питер Бакент. Сколько ему лет? 56. Вы живете с ним в одном доме? Да. Ваши родители умерли? Да, он брат моей матери. И давно вы живете вместе с ним? Около 3 лет. И вы беспокоитесь о дяде? Из-за его лунатизма, да. Мейсон вынул сигарету из ящика на столе, постучал ее о ноготь большого пальца и поднял глаза на Эдну Хаммер. — Не хотите ли? — предложил он. И когда она отрицательно качнула головой, чиркнула спичкой снизу о крышку стола, после чего попросил: — Расскажите поподробнее о своем дяде. — Но я не знаю, с чего начать. — Начните с самого начала. Когда он впервые начал разгуливать во сне? — 1 год тому назад. — Где? — В Чикаго. — А что произошло? Она заерзала на стуле и ответила: — Вы не даете мне собраться с мыслями. Я предпочитаю рассказывать так, как сочту нужным. Валяйте. Она глубоко вздохнула и начала: — Дядя Питер щедр, но эксцентричен. — Продолжайте, — заметил Мейсон. — Мне это ни о чем не говорит. — Я хотел бы рассказать вам о его жене. Он женат? — Да, на ведьме. — Она живет с ним? — Нет, оформляет развод. — Так сейчас, похоже, передумала. — Что вы имеете в виду? — Она живет в Санта-Барбаре. За разводом обращалась после первого случая лунатизма. Заявила, что дядя Питер хотел убить ее. Сейчас старается отменить дело о разводе. — Каким образом? — Я не знаю. Она такая хитрая, охотится за алиментами, как собака за дичью. — Похоже, вы ее не любите. — Ненавижу. Ненавижу даже землю, по которой она ступает. — Откуда вы знаете, что она охотится за алиментами? — Вся ее жизнь это доказывает. Она вышла замуж за человека по имени Салли и обобрала его до нитки. Когда он оказался не в состоянии выплачивать алименты, и дела пришли в упадок, она пригрозила посадить его в тюрьму. Это всполошило кредиторов, банк закрыл его счет. — Вы хотите сказать, — спросил Мейсон, — что она сознательно убила курицу, которая несла золотые яйца? — Она этого не хотела. Вы знаете, какими могут быть некоторые женщины? Они считают преступлением, если мужчина перестает их любить и пытаются их за это покарать с помощью закона. Что произошло, когда Салли разорился? Он покончил с собой. Затем она вышла замуж за дядю Питера и подала на развод. А на какие же алименты она претендует? 1500 в месяц. Ваш дядя богат? Да. Как долго она и ваш дядя жили вместе? — Не больше года. — И судья присудил ей 1500 в месяц? — спросил Мейсон. — Да, представьте себе. Она знает, как кого объехать. Поплакала, что находится в безвыходном положении, но судьи легко проявляют щедрость, когда речь заходит о деньгах мужа. Как ее зовут? — Дорис. — Ваш дядя действительно пытался убить ее? — Конечно, нет. Это было проявление лунатизма. Он во сне подошел к буфету и взял нож для разделки мяса. Она бросилась в спальню, закрылась и позвонила в полицию. Когда полиция приехала, дядя Питер стоял в ночной рубашке и возился с дверной ручкой, а разделочный нож был у него в руке. Мейсон слегка постучал кончиками пальцев по столу, выбив барабанную дробь. — Так, — произнес он в раздумье. Если дело дойдет до худшего, это будет выглядеть так, будто ваш дядя пытался убить свою жену, а она закрылась и вызвала полицию. Конечно, он будет утверждать, что делает во сне, но судья вряд ли поверит ему. Эдна Хаммер с вызовом вздернула подбородок. Ну и что дальше? Ничего, ответил Мейсон. А что случилось после этого эпизода, связанного с лунатизмом? Его лечащий врач предписал ему полную перемену обстановки, поэтому дядя оставил все дела в руках партнера и вернулся в Калифорнию, где у него официальная резиденция. И продолжает разгуливать по ночам. Да, я была обеспокоена за него и не спускала с дяди глаз, особенно в лунные ночи. Понимаете, разгуливание во сне связано с лунным светом. Лунатики проявляют наибольшую активность во время полнолуния. — Вы читали специальную литературу? — Да. И что же вы читали? Книгу доктора Саджера под названием «Прогулки во сне и лунатизм». Это перевод с немецкого. Когда вы ее читали? Эта книга принадлежит мне. Я читаю ее постоянно. Мне сдается, что ваш дядя не в курсе, что он вновь гуляет по ночам. Совершенно верно. Понимаете, я закрыл его дверь на замок, но он как-то выбрался. Я прокрался к нему в комнату на следующее утро, чтобы убедиться, что все в порядке, и увидела, что у него из-под подушки торчит ручка ножа. Я унесла нож и ничего не сказала ему об этом. — Когда вы вошли, дверь была не заперта? — Ну да. Прежде я не задумывалась об этом, но, должно быть, она была открыта, потому что я вошла совершенно свободно. Я знала, что дядя в ванной. — Ну? — И что дальше? — А дальше дядя придет встретиться с вами. — Это ваша идея? — спросил Мейсон. — Да, вначале я хотела, чтобы вы устроили ему курс лечения без его ведома, но сегодня за ленчем я представила вещи так, будто ему необходимо проконсультироваться с вами. Он придет к вам вечером. Видите ли, он хочет жениться и... — Хочет жениться? — в изумлении. — воскликнул Мейсон. — Да, на медсестре Люсил Нейс. Она мне нравится, она хорошо разбирается в нарушениях психики. — Сколько ей лет? — 34 или 35. — Откуда у вас такая уверенность, что она, в свою очередь, не охотится за алиментами? — Она отказывается выйти замуж за дядю Питера, пока не подпишет контракт, в котором начисто откажется от всяких претензий на алимент, а также от всех прав на наследование его собственности. Она говорит, что если он захочет оставить ей что-нибудь по завещанию, это его дело. Он может дать ей денег по своему усмотрению, но это все, что она согласна взять. Вряд ли этот контракт будет одобрен женщинами, если получит огласку. Впрочем, они могут огласить первобрачный контракт, а уж после свадьбы имущественный. Вы думаете, ее намерение не изменится после венчания? Не только думаю, но и уверена. Ей можно верить. Люсил благородной натуры. А что касается средств, то у нее есть немного своих денег. Достаточно, чтобы прожить. И она заявляет, что в случае, если они с дядей не сойдутся характерами, она просто вернется к тому, от чего ушла. — Ну и почему же ваш дядя медлит с женитьбой? Если она та самая женщина, за которую себя выдает, то ему достаточно пожить с ней, чтобы убедиться, что это так или не так, пока согласившись на ее условия. А дальше? Эдна улыбнулась и ответила. — Дядя собирается записать на нее некоторую собственность. Сразу после того, как контракты будут подписаны, он просто позволяет ей тешить себя тем, что она отказывается от своих прав, но это только жест, который он допускает с ее стороны. — И что ж тогда его удерживает? Почему он не женится на ней? — Ну, — ответила она, беспокойно поежившись под пристальным взглядом адвоката, — потому что Дорис им этого не позволит.